Настя вышла в прихожую, достала с антресоли ворох газет и притащила их в кухню. «Разбирай», — бросила она, плюхаясь на табуретку, — «ищи телевизионные программы за сентябрь». Минут через 15 они установили, что первый совместный визит Александра Каменского и Дарьи Сундиевой в гости состоялся 14 сентября. «Так, и что же было дальше?» — устало спросила Настя, которой надоело исполнять сестринский долг. «Потом мы еще несколько раз ходили к моим знакомым, и у них начинались неприятности». «Какого рода неприятности?» «Кражи», — тихо ответил Саша, глядя куда-то в сторону. «Конкретнее, пожалуйста». В Насте вмиг проснулся охотничий инстинкт. Один из них пришел с работы, а дверь в квартиру взломана. «Что пропало?» «Вроде ничего». «Как это?» — вскинулась Настя. «Совсем ничего?» «Документы, но их на другой день вернули и подбросили в почтовый ящик». «Милицию вызывали?» «Нет, зачем? Ничего же ценного не пропало, дверь только испорчена. А с милицией хлопот не оберешься, и извини», — спохватился он. «Чего там?» — она махнула рукой. «Я сама в прошлом году пришла домой, а дверь открыта. Тоже не стала милицию вызывать, и по тем же соображениям». «Да ты что, и тебя обокрали?» «Нет, меня шантажировали. Не отвлекайся, Саша, рассказывай дальше». «Ну, потом другого моего знакомого ограбили прямо в подъезде. Что-нибудь взяли?» «Только документы, и тоже на другой день вернули». «Замечательно». Настя отчего-то развеселилась. «Давай дальше». «Потом еще одного ограбили, а у четвертого снова квартирная кража. И у всех брали документы, и на другой день подбрасывали. У всех. Вот я и боюсь, что Даша наводчица. Только она работает не на воров, а на каких-то мафиози, которым нужны поддельные документы. Они высматривают людей с подходящими данными, потому что документы слесаря дяди Пети им 100 лет не нужны для их махинаций. А среди моих знакомых большинство предприниматели, банкиры, биржевики, короче, финансово-кредитная публика». «А ведь прав, братишка», — подумала Настя. «Пользоваться краденными документами опасно. Хозяева обращаются в милицию и в ГАИ за новыми, а похищенные ставят на учет. Гораздо безопаснее сделать копию. Документ в розыске не числится, номера настоящие, бумага и печать, и комар носа не подточит. Сейчас мастера на все руки есть. Такие умельцы, что монетному двору и не снилось. И имя в документе настоящее, только фотография другая. Случись проверка, полный порядок. Паспорт или водительские права именно с этой серии, с этим номером, выданы там-то и тогда-то, именно такому-то гражданину, все как в аптеке. Не исключено, что красавица Даша связана с группой, у которой изготовление липы поставлено на поток. Преступный промысел переходит на узкую специализацию, как у Райкина». «Сколько раз вы вместе ходили в гости?» — спросила она, наливая себе вторую чашку кофе. Стоявшая перед братом чашка с чаем оставалась нетронутой. Несмотря на внешнюю уверенность в себе и спокойствие, разговор давался ему нелегко. 6 раз. «Ты точно помнишь? Настя, я ведь не сразу к тебе побежал. Я долго прикидывал, перебирал в памяти, сомневался. Получается, что мы приходили в гости, а через 2-3 дня кража или ограбление. Вы были у 6 разных хозяев? Да, мы ни в одном месте по 2 раза не были. А кражи, значит, только у 4. У 4, подтвердил Саша. А почему? Есть какое-нибудь объяснение? Сам не понимаю. Когда была первая кража? 4 октября, во вторник. Перед этим мы в субботу 1 числа были в гостях, а во вторник хозяев обокрали. А те, у кого вы бывали раньше, до 1 октября, не пострадали? В том-то и дело, что нет. Мы в сентябре были у 2 моих друзей, и у них все в порядке. Все началось только в октябре. Вот я и думаю, что сначала она просто присматривалась к кругу моих знакомых, пока не убедилась, что это подходящие кандидатуры для копирования их документов. А ты сам веришь в это? Логика — это хорошо, но сердце-то что-нибудь подсказывает?